Аризонский гардероб для Вашингтона не подходил. Мы с мамой постарались купить побольше теплых вещей и потратили кучу денег. Но того, что купили, явно не хватит. «Я нашел тебе классную машину, и цена подходящая», — объявил отец, когда я устроилась на переднем сиденье и пристегнулась. «Что за машина?» — решила уточнить я. «Почему-то мне не понравился тон, которым он сказал классную». «Ну, вообще-то это пикап, «Шевроле». «Где ты ее нашел?» «Помнишь Билли Блэка из Лапуш?» «Лапуш — небольшая индейская резервация на побережье». «Нет». «Прошлым летом мы вместе ездили рыбачить», — подсказал Чарли. «А теперь он в инвалидном кресле и за руль уже не сядет, так что пикап отдает дешево». Именно поэтому я не помнила Блэка. Мне всегда удавалось блокировать болезненно ненужные воспоминания. «И сколько пикапу лет?» По выражению лица Чарли я поняла, что этого вопроса он опасался. «Ну, Билли вложил в мотор кучу денег, и работает он теперь как часы». «Сколько лет пикапу?» «Пусть Чарли не надеется, что я сдамся без боя». «Билли купил его году эдак в 1984-м. «Он купил его новым?» «Вообще-то нет, а год сборки... Ну, конец 50-х, начало 60-х», — нехотя признал Чарли. «Папа, я же не разбираюсь в машинах, и если что-то сломается, починить не смогу, а на механика денег нет». «Ради бога, Белла, тачка просто зверь, таких больше не делают». «Что же, зверь звучит неплохо». «И сколько Билли хочет за зверя?» «В финансовых вопросах придется быть бескомпромиссной». «Вообще-то я его уже купил и собирался тебе подарить. Добро пожаловать в Форкс, Белла». «Вот так? Бесплатно?» «Ну зачем же, папа?» «Я вполне могу позволить себе купить машину». «Да ладно? Хочу, чтобы тебе здесь понравилось», — заявил Чарли, внимательно наблюдая за дорогой. «Особой чувствительностью отец не отличался. Наверное, это передалось и мне». Отвечая, я старалась не встречаться с ним взглядом. «Огромное спасибо, папа. Я очень рада. Зачем напоминать, что Форкси мне, в принципе, не могло понравиться?» «Совершенно не обязательно портить настроение Чарли, тем более, что дареному пикапу в зубы не смотрят». «Ну что ты, Белла, всегда пожалуйста», — смущенно пробормотал он. Немного поговорив о погоде, для которой существовало только одно определение — паршивое, мы стали молча смотреть в окна. Справедливости ради стоит заметить, что за окном было очень красиво. Море зелени, листва, пшистые стволы деревьев, на земле толстый ковер из папоротника. Даже просачивающийся сквозь листья свет казался зеленым. Похоже, я попала на зеленую планету. Наконец мы приехали к Чарли. Он по-прежнему жил в небольшом двухэтажном коттедже, который много лет назад купил для мамы. У дома, похоже, над ним не властное время, стоял мой новый пикап, блекло-красный, с большими закругленными крыльями и просторной кабиной. Как ни странно, зверь мне понравился. Неизвестно, как он ездит, но я могла легко представить себя за рулем. Такие пикапы я много раз видела в кино. Без единой царапинки они гордо стоят в самом центре аварии, окруженные разбитыми всмятку легковушками. «Папа, машина отличная. Спасибо». Теперь завтрашний день казался не таким страшным. Не придется идти 2 мили до школы под проливным дождем или ехать на патрульной машине с Чарли. «Рад, что тебе понравилось», — пробурчал отец, снова смущаясь.